Как-то раз в Сибирском объединении на благовестии была молодежь, там часть детей были. И вот один богопротивник подошел и говорит, в таком озлоблении, говорит, ваше место или на кладбище, или в молитвенном доме. Так он высказался о верующих. Но слава Богу, что и благая весть сегодня распространяется и от взрослых, и от детей, и от молодежи. И служение совершается там, куда Господь ведет. Хотелось к прошлому обратиться, друзья. Вот когда атеизм хотел, ну, церковь заглушить, чтобы церковь стала бессильная, чтобы она стала бездейственная, и прежде всего там были такие пункты. Они тоже понимали о будущем церкви. Такие были пункты, чтобы детей рано не крестить. Пределы такие установили. Чтобы не было никаких кружков юношеских, детских, чтобы не было никаких хоров, не было оркестров. То есть то, что приводит в движение, чтобы этого ничего не было. И поэтому, когда наше братство образовалось, первый акцент был уделен как раз, чтобы дети начали служить Богу. И вот это отстаивание служения, оно так вот продолжалось много лет и десятилетий. И мы сегодня видим вот этот благословенный результат. Но надо было кому-то это отстаивать. В одной из церквей нашего уральского объединения во время гонений пришло как-то коротенькое письмо издание от одного служителя. И там только было так написано, а гонения были, «Не сходите со креста», такое пожелание. И служитель делился, говорит, это было для нас такой поддержкой, таким укреплением, только не сходите со креста. То есть вот как вы стоите, выдержите еще, потерпите еще. Молятся за вас. И вот то, что в детском служении не сошли, друзья, вот с этих позиций, мы видим сегодня этот благословенный результат. Один служитель как-то так подметил, что надо, чтобы дети были желанны не только в семьях, но и в церкви. Чтобы им давать место в служении, уделять им внимание, вот, устраивать им и какие-то праздники, и какие-то общения. Они желанны. Один даже брат так сказал, дети тоже любят уют. И хорошо создавать уют в церквах для детей нашими молитвами. Вот, не такими долгими, а какими-то краткими, чтобы и детям это было под силу. Вот такой духовный уют и в других областях. В одной светской литературе я прочитал, когда создавалось законодательство о религиозных культах, то там даже была такая подкомиссия была создана по регулированию колокольного звона. То есть атеизм был проникнут во все сферы церковного служения, чтобы даже лишние ноты везде все регулировать, даже лишнего колокольного звона не звучало. В одной из церквей на Украине в прошлом, когда кончилась война, сохранился православный храм. И особенность этого храма была в том, что там было 12 колоколов. И каждый колокол имел название апостола. И когда, друзья, звенели эти колокола, то один колокол особенно далеко было слышно. Как вы думаете, какой? Петр. Петр. И вот знаете, слава Богу, что сегодня, вот отстояв это служение, и детские голоса, как колокольчики, звучат в наших собраниях, в наших общениях. Здесь поступила записочка, желание сестры Люды Стальмаковой рассказать стих «Пойдем с малолетними нашими». Друзья, это решение было когда-то в 61-м году. Это решение и сейчас нужно подтверждать в семьях, родителям, каждой общине «Пойдем с малолетними нашими». Мы сейчас выслушаем это стихотворение, а затем хотелось еще, чтобы дети спели гимн вот детским хором «Как чудесно в общении». Этот гимн был специально написан к этому общению, 45-летнего служения в братстве. Написан в семье Концевич, вот, и пусть Господь благословит эту песню и детей наших. Пожалуйста, стихотворение, а затем хор.